После инцидента у тройной скалы прошло уже почти двое суток. Владельцы разведзондов никак себя не проявили, и в душе Ката зашевелились черные сомнения. Его ожидания уже были однажды жестоко обмануты, но он тешил себя надеждой, что тогда о них и их убежище просто никто не знал. И командующий флотом, бомбивший позиции роя на планете, считал, что внизу никто не выжил. Сейчас же их точно заметили. Но Кат все равно сомневался, что кто-то придет им на помощь. Что-то сломалось в этом большом мире, за пределами атмосферы Чииры, причем сломалось очень основательно. И каких действий теперь можно ожидать от его обитателей, оставалось неясным. Из взвода, когда-то вошедшего в пещерный лабиринт вместе с 3000 гражданских, сейчас в живых осталось 7 рядовых, и он, сержант Кат. На эту грозную армию у них имелось 5 исправных комплектов брони, 1,5 десятка штурмовых комплексов, 2 автоматических гранатомета и даже такая несокрушимое силище, как легкий робот пехотной поддержки, так и простоявший почти 3 года под сводами пещеры, охраняя с внутренней стороны ближайший к убежищу выход на поверхность. После встречи с зондами Кат организовал непрерывное дежурство наверху, на которое отправил солдат в работоспособной броне. Если неизвестные владельцы беспилотников все же решат высадиться на поверхность, он не хотел пропустить этот момент. Сейчас он сам сидел в заранее выбранном и специально подготовленном секрете, откуда открывался вид на неширокое ущелье, плавно переходящее в долину, спускавшуюся до самых предгорий. Вид постепенно возрождающейся природы вселял робкую надежду, что термоядерная бомбардировка не нанесла фатальных ран биосфере планеты. Датчик радиоактивного заражения уже давно не подавал тревожных сигналов, но это было здесь, в горах. А что творилось на равнинах и в окрестностях уничтоженных городов, оставалось только гадать. Время дежурства подходило к концу, и Кат уже видел на тактической проекции желтую точку, идущего ему на смену солдата, аккуратно пробирающегося по еле заметной тропке. Место, выбранное для секрета, было удачным во всех отношениях, кроме опасного открытого участка, который требовалось преодолеть при подходе к нему. Здесь оставалось надеяться только на маскировочные свойства брони. Как раз к этому участку сейчас и приближался рядовой Дил. Что случилось с боевой экипировкой рядового, Кат понять не успел, но генератор маскировочного поля неожиданно отключился. Изношенная, давно выработавшая свой ресурс броня, отказала в самый неподходящий момент. «Дил, в укрытие!» Бросил Кат в микрофон шлема короткий приказ, но укрытия не было. Голый гребень холма не давал возможности рядовому быстро и надежно спрятаться. Дил резко метнулся назад, туда, где в метрах в 70 от него начинался скальный выход, за которым можно было спрятаться, но поднявшиеся сразу за его спиной фонтаны взрывов заставили рядового заметаться в попытках сбить противнику прицел. Робот Роя ждал в своей засаде, по-видимому, достаточно давно, а может, просто имел слишком хорошие маскировочные поля, чтобы Кат смог засечь его появление. В любом случае, сейчас он себя обнаружил, но видел ли его Дил, бешено скачущий среди разрывов, Кат не знал. Если видел, то ему нужно было срочно бежать вниз с холма, чтобы оставить его гребень между собой и роботом. Но рядовой, похоже, не успевал сориентироваться и понять, откуда по нему ведут огонь. Кат выругался и вскинул штурмовой комплекс. Кумулятивная граната из подствольника не могла уничтожить противника, да и нанести ему серьезные повреждения тоже вряд ли была способна. Оружие пехотинца рассчитывалось на борьбу с более мелкими порождениями роя, которых у врага было достаточно много, но здесь, на Чиире, по каким-то неясным причинам, эти малые боевые единицы роя не применял. Не видел Кат и авиацию противника в небе планеты, что тоже казалось странным, но сейчас сержанту было совсем не до этого. Граната ушла к цели. Робота требовалось срочно отвлечь от рядового Дила, поэтому вдогонку к гранате Кат выпустил длинную очередь бронебойных пуль. Сканер бесстрастно зафиксировал несколько попаданий, не принесших, правда, врагу никакого вреда. Граната хлопнула рядом с роботом, слегка оцарапав его броню осколками, но цели своей Кат достиг. Теперь уже он сам сжимался в здоровенный камень, который робот Роя сейчас нашпиговывал снарядами из автоматической пушки. Камень опасно содрогался, и Кат всерьез опасался, что после очередного попадания он расколется и перестанет защищать его от губительного вражеского огня. Дил наконец сообразил, где находится враг, и тоже открыл по нему огонь, все-таки добежав до того скального выхода, куда изначально стремился. Видя несерьезность вооружения противника, вражеский робот осмелел и, почти не скрываясь, стал обходить укрытие Дила, одновременно перерезая джанграм дорогу назад в пещеры. Ситуация складывалась хуже некуда. Зная тактику машин Роя, Кат не сомневался, что через несколько минут на сцене появится еще один, а то и 2 робота, и тогда точно конец, зажмут и расстреляют с разных сторон. Второй противник появился из ущелья, за которым Кат наблюдал из своего секрета. Теперь вражеские машины надвигались с разных сторон. Дожидаться неизбежной развязки Кат смысла не видел. Несмотря на помехи, которые активно ставил противник, в зоне прямой видимости исправно работала связь по лазерно-оптическому каналу, и Кат отдал подчиненному приказ. «Дил, по моей команде уходим вниз по склону. Будем выходить к третьему резервному входу. Срежут, командир, место открытое. Ты видишь варианты, рядовой? Нет, командир, не вижу. Тогда жди команды и выполняй. Принял. Кат выставил комплекс в щель между камнями и сделал несколько выстрелов в сторону поднимающегося по склону второго робота. Этот противник некоторое время не сможет стрелять, если они начнут отходить вправо и вниз с холма. Но первый робот, уже почти завершивший обход позиции Дила, окажется в более удобном положении. Рядовой прав, шансов почти нет. Но если остаться здесь, то их не будет совсем. По броне Ката хлестнул веер каменной крошки. Один из снарядов ударил в верхушку крупного камня рядом с его позицией. «Давай!» — крикнул сержант, выкатился из укрытия и, не целясь, выпустил в сторону вражеского робота гранату из подствольника. Время почти остановилось. Над шлемом Ката вспорола воздух очередь снарядов. Наверное, гребень холма уже закрывал от робота Роя верткую цель. Но оставался второй враг, который немедленно отреагировал на бросок джангров. Дил находился ближе к нему, и робот выбрал его в качестве приоритетной мишени. Рядовой постоянно совершал рывки из стороны в сторону, затрудняя роботу прицеливание и сводя на нет рассчитанные им упреждения. Псевдомускулатура скафандра позволяла Дилу прыгать и менять направление движения со скоростью, недоступной джангру без боевой экипировки, и пока ему удавалось избегать попаданий. Но долго эта пляска смерти продолжаться не могла. Огненный росчерк реактивной гранаты выметнулся из-за скалы за спиной вражеского робота. Кумулятивная боевая часть ударила машину Роя в коленное сочленение, и сустав робота разлетелся веером обломков. Противник взмахнул манипуляторами, пытаясь сохранить равновесие, но это ему не удалось. И тяжело рухнув на грунт, он несколько раз перевернулся, скатываясь вниз по склону. Неожиданному союзнику, вмешавшемуся в бой в критический момент, этого показалось мало, и в корпус поверженного на землю врага врезались две гранаты калибром поменьше. Но робот Роя еще не был уничтожен. Перекатившись на спину, он оперся левым манипулятором о каменистый грунт и придал своему корпусу положение, пригодное для стрельбы по новому противнику. Но тут же не растерялся рядовой Гил. Хладнокровно положив гранату из подствольника в относительно слабо бронированную спину вражеской машины. Ничего критического он повредить не смог, слишком слабой оказалась боевая часть гранаты, но попавший под перекрестный огонь противник не смог точно отстреляться по трем смутным силуэтам, мелькавшим между скалами у вершины холма. Впрочем, новые действующие лица тоже не планировали давать ему возможность безнаказанно стрелять в свою сторону. Еще одна кумулятивная граната подставила, наконец, точку в этой фазе боя. Корпус робота раскололся, его конечности несколько раз конвульсивно дернулись и затихли. «Там еще один!» — крикнул Кат на аварийной частоте, не особо рассчитывая на ответ, но тут же услышал в наушниках шлема незнакомый голос. «Мы в курсе. Давайте быстро под наше маск-поле!» Уговаривать джангров не пришлось. Расстояние до союзников было небольшим, и через минуту Кат и Дил уже в недоумении рассматривали странную группу, спасшую им жизни. Два джангра и два человека, как ни в чем не бывало, держались вместе и явно действовали в одной команде. Над ними возвышался робот незнакомой конструкции, который и сыграл, видимо, ключевую роль в только что завершившейся скоротечной схватке. Ситуации добавляло странности то, что джангры были хоть и с оружием, причем явно человеческого производства, но не в броне, а в гражданских скафандрах. На регулярное воинское формирование эти ребята не походили ни разу. «Вот он вылез», — услышал Кат на аварийной частоте. «Будем его бить, командир, или по-тихому уйдем?» «Нет, Ганс, пусть проваливает. Мы сюда не воевать прилетели». И так нашумели уже, как бы эти тараканы сюда со всей округи не набежали. Нам тут только тяжелых роботов не хватало. «Хм», — вмешался Кат, повернувшись к одному из джангров. Вот так запросто общаться с людьми он был пока не готов. Меритократия никогда не рассматривала их не то что в качестве союзников, но даже как сторону, достойную переговоров. О том, что в самом конце войны этот стереотип надломился, Кат знать не мог. Тем не менее, именно люди явно играли ведущую роль в этой группе, а значит, именно им сержант Кат и рядовой Гил были обязаны жизнями. Но обратился он все же к джангру. «Нам не стоит оставаться здесь. В километре отсюда расположен вход в систему подземных пещер, где оборудована наша база. Я думаю, было бы разумно укрыться там». «Командир?» Джангр, к которому обратился Кат, демонстративно повернулся к одному из людей. «Вот так, значит?» — подумал Кат. «Мне ненавязчиво дали понять, кто здесь принимает решение». «Ведите». — кивнул человек. — Познакомимся на ходу. «Мы можем забрать с собой 10 из вас, просто больше не разместить на нашем корабле», — подвел я итог своему рассказу. «Плюс к тому, около 20 джангров можно разместить в помещениях форпоста дальней разведки в качестве временного персонала. Всем остальным придется пока остаться здесь. Через 4 за вами прилетит эсминец и транспортный корабль. Они смогут вывести всех». Но я не уверен, что вашу базу в пещерах стоит бросать. Рано или поздно мы очистим Чииру от машин Роя, и тогда она может стать отличной отправной точкой для возрождения меритократии джангров. Хотя решать, конечно, вам. Кат молчал, и вперед выступил пожилой джангер, представленный мне как Шкрил, бывший чиновник планетарной администрации, специализировавшийся на снабжении и логистике. «Илья, вы многое сделали для нас, и обещаете сделать еще больше», — издалека начал Шкрил. «Вы оставили нам генераторы маскировочных полей и разведывательные беспилотники, и теперь мы практически безопасно можем обеспечивать себя продовольствием. Вы дали нам оружие, способное эффективно защитить нас от роботов Роя. Вы обещаете прилететь сюда снова и вывести нас в безопасное место. Все это замечательно, и мы с благодарностью принимаем вашу помощь. Но у меня остался вопрос. Зачем вам все это? Если я правильно понял, меритократии джангров фактически больше нет, а в империи людей царит хаос. И при этом вы уже потратили массу ценнейших ресурсов на помощь нам и готовы потратить еще больше. Но в этом для вас должен быть какой-то смысл, или я в этой жизни ничего не понимаю. Извините за цинизм, но мне думается, для всех будет лучше, если вы сразу озвучите ту цену, которую джанграм придется заплатить за вашу помощь». Я усмехнулся. Чего-то подобного я ждал. Не отката, конечно. Солдаты, побывавшие в бою, обычно подобными сомнениями не терзаются. Но у кого постарше и посчастливее, такой вопрос просто обязан был возникнуть. «Знаете, Шкрил, я не хотел раскрывать карты перед этим бывшим высокопоставленным администратором. Да, мне многое нужно было от джангров, но я не собирался сводить наши отношения к купле-продаже. Мне требовались союзники, а не циничные торговцы». «Вы ставите вопрос неправильно. Я не собираюсь брать с вас плату за спасение. Совсем недавно я сам оказался в похожей ситуации в компании ваших соотечественников. Колн и Сорк не дадут мне соврать», — кивнул я на своих джангров. «Мы выбрались только благодаря совместным усилиям. Заставив лететь через гипер странное нечто, собранное из обломков войскового транспорта людей и эвакуационного корабля джангров. Сейчас я рассчитываю на что-то похожее. Мир вокруг нас стремительно деградирует. Меритократии джангров действительно больше нет. А вот по поводу хаоса в нашей империи вы были не вполне точны. Империя фактически погибла. Хаос царит в колониях, оставшихся без центральной власти и испытывающих жесткий дефицит тетрала, делающий невозможным поддержание связи между звездными системами. Возродить империю и меритократию мы сможем только вместе, и я хочу положить начало этому процессу». «Красивые и весьма вдохновляющие слова, лейтенант». Джангар мне явно не поверил и не зря сделал акцент на моем невеликом звании. «Но вы ведь не представляете никакую реальную силу в обществе людей. Вы действуете сами по себе, но пытаетесь ставить перед собой цели, явно не соответствующие вашим возможностям, и хотите втянуть в это нас. Простите, Илья, но возрождение империи людей нам не интересно. Как вы можете видеть, у нас хватает своих проблем. Но это не значит, что мы не ценим вашу помощь. Давайте просто договоримся, что мы должны сделать для вас, чтобы мы оказались в расчете». «Шкрил, а вы сами-то убеждены, что действительно выражаете мнение большинства выживших джангров?» Сделал небольшую паузу, спросил я. «Вы плохо разбираетесь в нашей системе власти, лейтенант. Но для вас это простительно. Я лучший специалист гражданской администрации среди выживших, а значит, именно я принимаю окончательные решения по политическим вопросам, к которым относятся и отношения с людьми». «А как же сержант Кат?» «Кат? Он военный. И именно в военных делах окончательные решения остаются за ним». «И вы считаете, что в моем предложении нет военной составляющей? А как же Рой, который все еще контролирует вашу планету?» «Рой — это ваша часть сделки, Илья, а я хочу понять, что требуется от нас». «С вашего позволения, Шкрил, я задам вопрос Кату», — повернулся я к молодому джангру. «Сержант, я бы хотел услышать твое личное мнение, как военного специалиста. Как ты считаешь, если бы джангры сразу после начала вторжения Роя приняли предложение людей о союзе и совместных боевых действиях против агрессора, как это сказалось бы на текущей ситуации?» Кат замялся. Дураком он не был и прекрасно понимал, к чему я клоню. Но врать и подыгрывать Шкрилу он тоже совершенно не хотел. «Я всего лишь сержант, Илья. А этот вопрос уровня высших офицеров», — наконец аккуратно ответил он. «Но если принимать во внимание только военный аспект, то, скорее всего, Рой бы был остановлен, а меритократия и ваша метрополия не погибли бы, хотя потери все равно были бы чудовищными». «То есть ты считаешь, что решение отклонить союз с людьми было ошибкой?» Кат занервничал. Вопрос явно выходил за рамки его компетенции, а для джангра это означало очень многое. «Илья», — наконец нашелся сержант, — «твой вопрос выходит за пределы кругозора сержанта армии меритократии. Если ты хочешь знать мое личное мнение, то с военной точки зрения отказ от союза был ошибкой. Но решение принимали не военные, а политики, И они, с высоты своих знаний и с учетом множества факторов, недоступных пониманию военных, решили, что для меритократии будет лучше не вступать в союз с людьми. «Однако результат этого решения известен всем здесь присутствующим, не так ли?» — произнес я, обведя взглядом собравшихся в просторной пещере джангров. «Меритократия погибла. И вот теперь люди снова предлагают вам союз, и вы вновь хотите от него отказаться?» По рядам джангров прошло движение, но все по-прежнему ждали ответа от Шкрила. «Лейтенант», — спустя пару секунд ответил политик, — «вы ведь не уполномочены предлагать джанграм союз от имени государства людей, или хотя бы от имени какой-то из ваших колоний, раз уж единое государство распалось. С кем вы хотите, чтобы мы заключили союз?» «Ну, насколько я знаю, Шкрил, вы тоже не председатель Совета специалистов и даже не член этого высшего органа власти меритократии. Тем не менее, я веду с вами переговоры и готов договариваться. А что касается моих полномочий, то, если подходить к делу формально, я старший по званию офицер императорской армии на оккупированной врагом планете союзников, а значит, именно я являюсь здесь представителем императора и проводником политики империи людей». «Но император мертв, и империи больше нет». Шкрил не выдержал и повысил голос. «Да, Шкрил», — негромко в противовес джангу ответил я, «император Константин погиб, но де юре империя продолжает существовать». И вы видите перед собой офицера императорской армии, прилетевшего сюда на военном корабле имперского флота. Поступая на службу, я дал присягу и не намерен от нее отступать, а значит, пока жив я и те люди, которые считают так же, империя имеет шансы на возрождение. Я не знаю, как относятся к своему государству джангры, но уверен, что и среди вас найдутся те, кто думает о возрождении меритократии то же самое, что я только что сказал об империи. Я просто предлагаю пройти этот путь вместе». И только вам решать, хотите ли вы еще раз повторить уже совершенную однажды ошибку. Через 12 часов мы улетаем. Я жду от вас 10 джангров, которых мы возьмем с собой на нашу базу, и еще 20 для переселения на форпост. Через 4 месяца за вами придут наши корабли, и тогда мне нужно будет от вас окончательное решение. У вас есть время все тщательно взвесить.